35. Возвратившись домой, я застаю мать, спящей лицом на столе. Рядом стоит пустая бутылка. Бокала нет. Видимо, справилась без него. Пила прямо из горла. «Не буди», — шепчет Софья. Сестра в тишине гостиной, лежит на диване, смотрит телевизор в почти беззвучном режиме. «Нет, нужно помочь ей добраться до кровати», — говорю я, сбрасывая куртку. Она не выспится и с утра будет злой, как собака. Меня пошатывает. «Это хотя бы истинное ее лицо», — замечает сестра. «Ладно, у меня нет сил спорить. Я поднимаюсь в свою спальню и падаю на кровать. Ветер разогнал тучи, и небо озаряется россыпью тысяч огоньков. Звезды. Идеальная картина. По сути, небесные тела — единственное, что увлекало меня в школе. Не танцы, ни рисование, ни кружок пения, в который мама отдавала меня в 6 классе, не справлялись с этой задачей. Мне просто было неинтересно. А сейчас это происходит и с ними. Звезды больше не увлекают меня. Я устала. Мне ничего не интересно. Казалось, что в череде переездов я потеряла саму себя, перестала понимать, кто я и чего хочу. Может, та сумасшедшая, что целовала Кая на берегу у всех на виду, и была настоящей Анной. Не знаю. Я хочу подняться, чтобы принять душ, но у меня не получается. Звезды кружатся в небе. Потолок пляшет, угрожая сорваться вниз и рухнуть мне на голову. А на моей коже светятся красным следы чужих губ. Засыпая, я думаю о том, что самое время взрослеть и становиться уже кем-то. Кем? «Какого чёрта? Где мой телефон?» — кричит мама. Из-за этого вопля я подскакиваю раньше звонка будильника. «Откуда мне знать?» — рычит Софья. «Вечно раскидываешь повсюду свои вещи. Вот же он, под твоей кофтой». Я поднимаюсь. Голова трещит. Пытаясь справиться с головокружением, встаю. На мне все еще вчерашняя одежда, а значит и макияж. Быстро раздевшись, прячу одежду под одеяло и бреду в душ. «Если ты хочешь, чтобы я тебя подвезла, шевелись», — подгоняет мать сестру. «У меня сегодня сложный день на работе». «Тогда, может, стоило лечь пораньше?» Я запираю дверь, чтобы не слышать их криков. Включаю воду, встаю под горячие струи. «Анна!» — раздается стук в дверь. «Во сколько ты вчера пришла?» Я тру пальцами глаза. Жаль, средство для снятия макияжа осталось в комнате. «В 11!» — наугад называю я время. За дверью тишина. Очевидно, мать силится вспомнить, что делала в это время. «Не позже?» — спрашивает она неуверенно. «Мам, ты же сама ворчала, что тебе пришлось меня ждать. Помнишь?» — убедительно вру я. «Я предлагала тебе пойти спать, но ты осталась на кухне». «А, да», — мама прочищает горло. «В общем, я на работу. Если тебя не нужно вести, то я беру только Софью». «Нет, мы с Оливией поедем на великах». «Хорошо», — я улыбаюсь. Оливия выходит без опоздания. На ней привычная одежда, плотные колготки, лицо занавешено волосами. Отец провожает ее строгим взглядом. «Доброе утро, отцу!» — машу я. «Привет, Анна!» — хмуро отвечает он. «Мы все еще хорошие соседи, даже если он злится, что я накрасила его дочь и притащила на вечеринку, с которой мы вернулись за полночь, и то только потому, что он несколько раз ночью обрывал ее телефон». «Ну как?» Шепчу я. Оливия закидывает сумку за спину и запрыгивает на велик. И только когда мы отъезжаем от дома, она поворачивается ко мне и смеется. Папа так ругался, что я думала, стены дома рухнут. Он был в ужасе? Еще бы, я была пьяна. Как ты вообще что-то помнишь? Я от страха моментально протрезвела. Мы смеемся всю дорогу до школы, и я ловлю себя на ощущение, что все в моей жизни начинает меняться. На первом уроке я больше всего парюсь из-за Эмилии. Если она сразу не налетит на меня и не вцепится в волосы, значит, есть шанс решить все миром. Но королева не спешит бросаться на неугодных. Она делает вид, что меня не существует. Однако же на геометрии, когда я стою у доски, она, хихикая, пытается подсказать мне неверное решение. Я игнорирую их с подружками шепотки и справляюсь с заданием на отлично. А вот ей приходится несладко. Учитель вызывает ее следующий. Эмилии приходится краснеть, ведь она не знает, как доказать, что через прямую можно провести две различные плоскости. Упс. Но даже несмотря на это, королева держится гордо. Ей не пристало расстраиваться из-за неудач в учебе. А вот что ее действительно расстраивает, так это то, что учитель английского снова рассаживает нас тем же образом. Эмилия пытается возмутиться, но быстро получает замечание. Я сажусь рядом с Каем и разворачиваюсь к нему лицом. Мы тренируемся по карточкам. Тема — модальные глаголы в косвенной речи. «Anna said, what shall we give her as a gift?» Зачитываю я, а Турунин пялится на мои коленки. Наверное, трудно быть сразу и подающим надежды хоккеистом, и хулиганом, и душой компании, и похитителем девичьих сердец. Чтобы преуспевать во всем, определенно нужно иметь талант. «Anna wondered, what they should give her as a gift?» Читает с карточки он, придвигаясь ближе. Теперь наши коленки соприкасаются, и я отодвигаюсь. «Я же знаю, что ты только притворяешься хорошей, прилежной девочкой», — бархатным голосом шепчет Кай, наклоняясь к моему лицу. «Ах-ха-ха», — отворачиваюсь я. «Это неверный перевод, но это так», — добавляет он. «Кто знает?» — пожимаю плечами я. Краем глаза замечаю, что Эмилия сверлит нас взглядом. Ощущение, что я играю с огнем, усиливается, но мне нравится все происходящее. Позже, в столовой, я вижу, как эти двое ссорятся. Она выговаривает что-то Каю, но тот прикрикивает на нее и силой усаживает к себе на колени. Целуя ее в шею, он смотрит на меня, а я отворачиваюсь, делая вид, что у меня нет до них никакого дела. На данном этапе меня вполне устраивает, что Эмилия ощущает себя победительницей. Мне ни к чему открытый конфликт.